«И зачем она мне это все рассказала?» — про себя удивлялся он. «Хочет показать, что роль Альфонса может быть для меня весьма привлекательной? Что, получив наследство от Риты, она может им со мной поделиться, хоть и в малых масштабах? Но неужели она не понимает, что это сразу бросает на нее тень подозрения? Или она не догадывается, что я приехал сюда с целью расследования? Наверное, она полагает, что я и с Ритой начал встречаться, имея какой-то недвусмысленный и корыстный мотив. Поэтому теперь в наглую приехал, желая урвать остатки пиршества. Тогда ее поведение логично. Она посчитала, что может соблазнить меня обещанием денег. Но если она всерьез предлагает мне стать ее любовником, значит, она не имеет отношения к покушениям. Это противоречит одно другому. Или, убедившись, что покушение обернулось провалом, она решила действовать другим путем, заполучить меня к себе в союзники, посулив выгоду? Непонятно. Под подозрение она попадает еще больше. Джереми вздохнул. Но Мелинда что-то говорила про Эмилию. С другой стороны, ничего такого криминального она не сказала. Ну, вертелась Эмилия вокруг Риты, и что? Может, она просто хотела подружиться и поиметь с сестрички своего брата какой-нибудь приятный бонус. Не слишком-то похожа эта глупенькая блондинка на убийцу. А вот миссис Маккензи имеет очевидный мотив. И она даже не скрывает того, что нисколько не скорбит из-за смерти падчерицы. Она совершенно спокойно предлагает любовные отношения Ритиному парню, поняв, что все покушения на него бесполезны. Да, нравы в этой семейке так себе. После услышанного я никак не могу сбрасывать эту даму со счетов. А глава семейства, кажется, мог и прошляпить покушение на дочь. Он не слишком внимателен к мелочам. Интересно только, это Сьюзен сама придумала такой изобретательный способ убить меня в ванной, или ей кто-то помогает? Может, у нее два помощника? Один неумелый с ножом, допустим, Роберт, и какой-то профи по моракам. Или она сама такой профессионал? Придется поручить Джулии узнать побольше о биографии этой леди. Чем она занималась до того, как захомутала богатого мужа? Может, ее специализацией и были мороки? А мы тут голову ломаем. Молодой человек машинально бросил взгляд на стол, рядом с которым стоял. На нем лежала раскрытая книга. Джереми ради любопытства заглянул в нее и усмехнулся. Это оказался целый талмуд, посвященный приворотам и любовной магии. Почти 500 страниц с рецептами различных зелий и эликсиров. С такой книгой можно было влюбить в себя целую армию. Интересно, кому в этом доме понадобилось прибегать к помощи приворотов? Подумал он, перелистывая страницы книг. Судя по тому, каким старинным было это издание и как солидно оно выглядело, в нем были собраны вполне рабочие обряды. Может, Мелинда тайком решила влюбить в себя богатенького мальчика Гектора и залезла в хозяйскую библиотеку? Вряд ли это сама Сьюзен Маккензи. Такая скорее предложит потенциальному возлюбленному деньги, чем станет возиться с обрядами. Тем более ритуалы, собранные здесь, довольно сложные в исполнении. Или тихоня Марин решила поразвлечься и разнообразить свою личную жизнь. Надо бы и с ней немного поболтать. А то из всех членов этой милой семейки я уделяю ей меньше всего внимания. Это явно не порядок. Джереми решил прямо сейчас попробовать воплотить свой план в жизнь. Других дел у него все равно не намечалось. Пока он не разгадает тайну убийства Риты и не избавится от ее артефакта, к прежней привычной жизни ему вернуться явно не получится. Покинув библиотеку, молодой человек вновь заблудился в сложных переплетениях коридоров фамильного особняка Маккензи. Он уже отчаялся найти выход или хотя бы встретить кого-то из обитателей дома, чтобы спросить у него дорогу, как вдруг набрел на широкую лестницу, ведущую куда-то вниз. Джереми эта находка обрадовала. Внизу наверняка должна была обнаружиться входная дверь или кухня, где находился кто-нибудь из прислуги. Едва молодой человек сделал шаг на ступеньку вниз, как почувствовал ощутимый толчок в спину, будто кто-то ударил его промеж лопаток. И удар этот оказался таким сильным, что отнюдь нехилый Джереми не смог устоять на ногах и полетел вниз с лестницы. От того, чтобы не сломать себе шею и не покалечиться, его спасла годами натренированная реакция. Все-таки молодой человек занимался такой работой, где всегда нужно было ожидать ножа в спину и любой другой подлости. Поэтому, несмотря на явный эффект неожиданности, он успел выкрикнуть короткое подстраховочное заклятие, которое когда-то зазубрил так, чтобы оно вспомнилось, даже если разбудить среди ночи. Заклинание это применялось в случае падений или аварий. Оно не могло полностью спасти жизнь в особо страшной ситуации, но помогало избежать лишних травм и увечий. Поэтому сейчас Джереми умудрился кубарем прокатиться с лестницы, но ограничился тем, что набил себе пару шишек. Молодой человек поспешно поднялся на ноги, потирая ушибленную спину, и обернулся назад, желая увидеть того, кто так подло его толкнул, и высказать ему самую искреннюю благодарность. Но наверху никого не было. Не слышалось также и удаляющихся шагов. Похоже, неизвестный успел быстро и бесшумно скрыться в запутанных коридорах. Джереми недовольно нахмурился. На него уже третий раз пытались совершить покушение, а он так и не мог точно сказать, кто это делает. «Вам следует ходить осторожнее», — раздался мелодичный голосок за его спиной. Молодой человек вздрогнул, ему показалось, что его окликнула сама Рита. Но это была ее сестра, Марин. Девушка стояла внизу, и она никак не могла успеть толкнуть Джереми и незаметно спуститься по лестнице. «Ты видела, кто меня толкнул?» — недовольно поинтересовался молодой человек. У него как-то не получалось воспринимать молоденькую сестричку Риты всерьез, поэтому он говорил с ней на «ты». «Толкнул?» — удивленно вскинула брови девушка. «Я видела, как вы упали на ровном месте. Вы были в полнейшем одиночестве. Да и дома, кажется, никого нет, кроме меня. Роберт с Эмилией уже давно уехали. Мать тоже куда-то телепортировалась». «Понятно. Значит, это я такой неуклюжий бегемот. Видимо, старею. Мне недавно исполнилось 26. Возраст как-никак», — отозвался Джереми. Он понял, что даже если Марин и видела что-то подозрительное, она все равно ему ничего не скажет. Если же кто-то применил против него магию или тот же морок, то она могла действительно ничего не заметить. Так что продолжать расспросы было бессмысленно. «А вы почему сидите дома в такую погоду? Отправились бы в город вместе с Робертом. Разве он вас не звал?» — слегка улыбнулась девушка. Молодой человек обратил внимание, что, несмотря на милый голосок и улыбку, глаза его собеседницы оставались холодными. «Кажется, сестричка Риты такая же непростая дамочка, как и она сама», — мысленно заключил он. «Настроения как-то нет гулять», — пожал плечами Джереми. «Жду уже, когда мы все соберемся для оглашения завещания, и я вернусь домой. Мне тягостно здесь находиться из-за постоянных воспоминаний о Рите. Хочется забыться и отвлечься от этого горя». Он добавил в свою речь драмы, но его собеседницу это, кажется, не проняло. «Пойдемте на террасу, там красиво», — предложила она. Они прошли всего пару метров и наткнулись на неприметную дверь, занавешенную шторой. Сам бы ее Джереми ни за что не нашел. Дверь вела на просторную террасу, заставленную горшками с цветами. Они оказались как раз над входом. Молодой человек даже смог разглядеть свою машину, стоявшую во дворе. На улице было немного жарко, но пасмурно, и достаточно сильный ветер казался приятным. «Зачем вы приехали к нам?» — спросила Марин, облокотившись на перила. Ее черные волосы красиво развивались на ветру, но, несмотря на юность и ухоженность, девушку никак нельзя было назвать симпатичной и привлекательной. Джереми бы точно не захотел вступать с ней в какие-либо отношения. Он сам не мог понять, что именно, но что-то его в ней явно отталкивало. «Я уже озвучил цель своего визита за вашим семейным ужином», — пожал плечами молодой человек. Он не собирался откровенничать, так как Марин тоже явно не собиралась открывать ему душу. «Неправда. Я знаю, что вы не встречались с моей сестрой», — неожиданно довольно холодно произнесла девушка. Вот как? Почему же вы не озвучили свои подозрения остальным родственникам, чтобы они меня прогнали? Остался хладнокровным Джереми. Побоялись, что они вас не послушают? Или неприятно, что сестра скрывала некоторые подробности своей личной жизни? Его собеседница недовольно прикусила губу. «С чего ты взяла, что я не парень Риты?» — перешел в наступление молодой человек. «Я что, недостаточно богат или лицом не вышел?» «Хм», — усмехнулась Марин. «Ты вполне в ее вкусе. Только я знаю, что у нее был другой». «Кто?» «Гектор!» «Они давно расстались, да я и не считаю его своим соперником», — честно ответил Джереми. Он был уверен, что случись эта ситуация в реальности, и Рита действительно предпочла бы его, чем занудного и чопорного Гектора. «Нет, они на самом деле расстались», — кивнула девушка. «Но потом она встречалась с другим, не с тобой». «Что ж, мне не особо приятно это слышать, но, похоже, моя возлюбленная позволяла себе крутить роман сразу с двумя парнями», — легко парировал Джереми. «Знаешь, в свободном мире такое случается. Некоторые девушки встречаются сразу с двумя и тремя, а потом выбирают наиболее понравившегося, чтобы выйти замуж». Марин с сомнением взглянула на него. «Кстати, а как твоя помолвка? Все хорошо? Где жених? Или торжество пришлось отложить из-за гибели любимой сестры?» Молодой человек вспомнил ночной разговор с Ритой, состоявшийся накануне. После этих вопросов его собеседница неожиданно сильно помрачнела. Кажется, со словом «помолвка» у нее были связаны какие-то неприятные ассоциации. «Откуда вы знаете?» — ледяным тоном переспросила она. «Ну вот. А ты говоришь, что мы с Ритой не были близки», — развел руками Джереми. «Как видишь, она успела мне рассказать даже подробности жизни любимой сестрички». «Моя личная жизнь вас не касается», — ответила Марин. Ее слова заглушил громкий колокольный звон, доносившийся откуда-то с востока. Девушка недовольно поморщилась и схватилась за виски. Выглядело это так, будто у нее резко и сильно заболела голова. «Здесь рядом церковь?» — поинтересовался молодой человек, которого колокольный звон нисколько не раздражал. «Да, буквально на граничащем с нами участке», — подтвердила его собеседница. «Есть семейная байка, что ее специально построили там нам назло». «Зачем?» — удивился Джереми. Марин несколько озадаченно взглянула на него. «А вы будто не заметили, что все мои предки и ваша дорогая Рита тоже занимались очень черным колдовством? А так как поместье это построено очень-очень давно, то местные жители еще в те времена стали побаиваться мою семью. И для защиты от нас построили церковь прямо рядом с нашим забором». «И как? Им это помогло?» — с усмешкой спросил молодой человек. «Красивая семейная легенда. Я, кстати, еще слышал, что у вас тут призраки водятся в поместье». «Глупые байки», — отмахнулась Марин. «Бояться нужно не мертвых, а живых. От них весь вред». «Ну, как сказать», — вздохнул Джереми, вспоминая ночные визиты Риты. Его собеседница махнула на него рукой и поспешно покинула террасу, продолжая сжимать голову руками. Похоже, колокольный звон действительно крайне негативно на нее воздействовал, вызывая мигрень. А звонница словно специально старался и продолжал звонить. Молодой человек пожал плечами, глядя вслед Марин. Сестра Риты явно не была дурочкой. Она показалась ему эдаким серым кардиналом в этой семье. Человеком, которого никто не принимает в расчет, но который при этом много про всех знает и обладает неплохим потенциалом. Но с кем встречалась Рита? Марин явно не хочет ничем делиться, а разговорить ее не так-то просто. А ведь этот таинственный любовник юной дочки Маккензи мог также быть причастен к ее убийству. Джереми следовало узнать его личность. И выяснить это он решил напрямую у самой Риты. Та явно снова явится к нему посреди ночи, так пусть и рассказывает обо всех перипетиях своей личной жизни. В конце концов, она сама первая заинтересована в том, чтобы ее убийство было раскрыто. И в такой ситуации скрывать что-то от Джереми было по меньшей мере странно. Однако спать молодому человеку пока что абсолютно не хотелось. Он решил временно покинуть поместье и прогуляться по городу. По правде говоря, ему уже очень надоели хитрые и коварные родственнички Риты. А еще он проголодался, но больше был ни за что не согласен есть что-либо в этом доме. Одной попытки отравления ему вполне хватило. В его ближайшие планы не входило умереть, отравившись компотом за ужином, чтобы составить на том свете компанию неугомонной Рите. Поэтому, немного поплутав по коридорам замка, он, наконец, добрался до входной двери и с облегчением оказался на улице. Наслаждаясь свежим воздухом и приятным осенним ветерком, молодой человек снова отправился в город пешком. Побродил немного по незнакомым улочкам, поразглядывал сувенирные лавки и заглянул поесть в уединенно расположенный бар. Там практически не было народу, и Джереми это вполне устроило. Он посчитал, что здесь его будет труднее найти, а самое главное – сложнее затеряться в толпе, организовывая покушение. Молодой человек заказал себе стейк и кофе, а затем закурил, размышляя о тайнах семейки Маккензи, в которые ему невольно пришлось погрузиться. Пока что подозреваемых было слишком много. Все казались подозрительными, но ни на одного члена семьи нельзя было указать наверняка. Решив, что ему необходимо с кем-нибудь поделиться своими мыслями, Джереми набрал номер Джулии, предварительно произнеся полезное заклинание от подслушивания. Девушка ответила быстро и вполне охотно выслушала все его соображения относительно семейства Риты. «Знаешь», — произнесла она, когда молодой человек наконец закончил делиться своими подозрениями, «я, как ты и просил, продолжила собирать информацию обо всех членах семьи. Так вот, миссис Маккензи оказалась обычной простушкой. В том плане, что кроме как пресловутыми женскими чарами, она, кажется, больше ничем не владеет. Она получила базовый магический сертификат, к тому же сдала выпускной экзамен лишь с третьей попытки. И по жизни никем особо не работала, стараясь жить за счет мужчин. Как колдунья она весьма посредственная. Мне кажется, ей не под силу такие сложные мороки. Скажем честно, они и нам с тобой не под силу, тут нужно быть профессионалом высшего класса. И мало того, что долго обучаться, так еще и иметь к этому врожденные способности. Нет, эти твои иллюзии точно не ее рук дело». «Но это не отменяет того факта, что она может быть убийцей своей падчерицы», — не согласился Джереми. «Судя по всему, она привыкла решать все вопросы деньгами. Что мешает ей нанять талантливого колдуна, чтобы он убил Риту, а потом устранил меня? Или, может, она вообще только прикидывается дурочкой, а сама втайне обучалась сложной магии?» «Не, не думаю», — категорично заметила Джулия. «Такие люди редко имеют базовые сертификаты и проблемы с учебой. Да и за жизнь где-то бы хоть раз всплыло, что она мастер сложных заклятий. Зачем ей таиться? Вряд ли она в собственной молодости вынашивала план, как убить будущую падчерицу». «Хм, может, тогда это ее книга по приворотным зельям?» — усмехнулся молодой человек. «Решила освоить полезную магию на старости лет? Хотя...» «Что хотя?» «Я тут подумал, что библиотека в доме Маккензи, кажется, не пользуется особой популярностью. Мне показалось, что в комнате все было чисто, а на самой раскрытой книге успела осесть пыль. Видимо, прислуга следит за чистотой, но горничная побоялась закрывать и убирать книгу, посчитав, что та нужна кому-то из хозяев. Что, если ее читала сама Рита?» Джереми сам удивился своей догадке. «Может, она влюбилась в кого-то, расторгла помолвку с Гектором, а этот неизвестный не ответил ей взаимностью. И она решила прибегнуть к помощи магии. Наверное, ей было страшно обидно, что ее, такую молодую, красивую и богатую, кто-то отшил. Поэтому она и не стала делиться со мной подробностями этих отношений». «Звучит, конечно, интересно», — хмыкнула его собеседница. «Хоть ты и смело делаешь такие выводы из одной лишь открытой книги, но в целом я с тобой согласна. Старушка Маккензи скорее купила бы себе паренька за деньги, чем стала бы заморачиваться с колдовством. Судя по ней, она слишком ленива для того, чтобы тратить свое время и силы на изучение сложной магии. Но ты не забывай, что в доме было две молоденьких сестрички. Почему ты не думаешь, что забитая дурнушка Марин решила кого-то приворожить? Ты же сам говорил, что у нее была какая-то таинственная помолвка, о которой теперь ничего не слышно». «Она не такая уж и дурнушка», — задумчиво проговорил молодой человек. «Просто в ней есть что-то, не знаю даже, как описать, что-то отталкивающее и пугающее. Знаешь, когда я смотрю на нее как мужчина, в моей голове возникает лишь одна мысль. Нет, только не с ней. С ней точно будут какие-то проблемы. И все». «Интересная мужская психология. Буду знать», — рассмеялась Джулия. «А что ты думаешь, когда смотришь на меня?» «Прекрати, мне сейчас не до этого», — отмахнулся Джереми. Хотя, если бы он был честен, то мысль, которая первая появилась у него в голове при виде Джулии, была: «Она красива, сексуальна, с ней классно провести ночь, а может и не одну, но я бы точно не стал ввязываться с ней в серьезные отношения». Озвучивать вслух он это, разумеется, не стал. «А мне вот даже интересно тебя слушать. Я чувствую себя каким-то следователем, настоящим детективом. Может, мне нужно было идти работать в полицию?» Внезапно заявила его подружка. «Ага. Это был бы нонсенс, когда полицейские опаснее, чем сами преступники», — не удержался молодой человек. «Я бы тогда точно разочаровался в правосудии». «Да ну тебя!» «Ладно, не обижайся», — решил сгладить ситуацию Джереми. «Просто тебе легко рассуждать, когда ты наблюдаешь за всеми этими расследованиями со стороны, а я вовлечен во все это лично. И меня непрестанно пытаются убить, и днем, и ночью». «Тебе не привыкать», — равнодушно отрезала Джулия. Она была не склонна к сентиментальностям, особенно, когда ее что-то задело. «Удачи тебе, великий сыщик», — усмехнулась девушка на прощание. Джереми вздохнул и положил трубку. Ему не хотелось возвращаться обратно в мрачный замок Маккензи, но иного выхода у него не было. Куда бы он ни попытался сбежать, Рита все равно настигнет его ночью. А ее фирменный прием с удушением молодому человеку совершенно не понравился. Расплатившись с барменом и поблагодарив его за неожиданно вкусную еду, Джереми вышел на улицу. К его удивлению, там уже стали сгущаться сумерки. За всеми этими насыщенными событиями день пролетел практически незаметно. Молодой человек огляделся по сторонам, пытаясь сообразить, откуда он пришел. После недолгих раздумий он отправился вверх по улице, вспомнив свой примерный маршрут от поместья до бара. Джереми был уверен, что выбрал правильную дорогу, но очередной поворот неожиданно привел его в тупик. Молодой человек с удивлением обнаружил, что еще час назад бывший проходным дворик вдруг обзавелся неприступным кирпичным забором. Да еще и таким высоким, что через него было невозможно перелезть. Джереми недоуменно пожал плечами и повернул назад, собираясь искать другую дорогу. Но стоило ему обернуться, как его буквально прошиб холодный пот. Он вновь наткнулся на высокую глухую кирпичную стену. Молодой человек стал в панике оглядываться по сторонам и понял, что каким-то неведомым образом оказался заточен в каменную ловушку. Со всех четырех сторон его окружали абсолютно неприступные стены. Джереми догадался, что вновь столкнулся с той же самой неприятной магией, из-за которой чуть не погиб в ванной. «Так, спокойно, это просто морок», — стал мысленно успокаивать себя молодой человек, хотя сердце его бешено стучало. Хоть он и не был клаустрофобом, но оказаться в такой жуткой ловушке было страшно для любого. И почему я не спросил Джулию, как бороться с мороками? Или сам не поискал какую-нибудь информацию? В панике думал он. Джереми просто не представлял, какое заклятие ему сейчас нужно произнести, чтобы спастись из этой каменной мышеловки. А дальше начало происходить страшное. Кирпичные стены вдруг словно ожили и стали приближаться к молодому человеку. Джереми в ужасе осознал, что еще немного, и они просто раздавят его. «Интересно, в каком состоянии найдут мой труп? В виде лепешки?» От шока ему пришли в голову эти нелепые мысли. Он стал судорожно вспоминать все известные ему защитные заклятия. Молодой человек выкрикивал то одно заклятие, то другое. Его магический амулет раскалился и буквально обжигал запястье. Красный камень-гранат то вспыхивал ярко-алым светом, то наоборот, тускнел и становился практически черным. Но это все не имело никакого эффекта. Мрачные стены из темного кирпича упорно надвигались на Джереми, пытаясь сжать его в тиски. Они были такими высокими, что он видел лишь маленький квадратик неба над своей головой. Перепрыгнуть через них было невозможно. Перелезть тоже. Кирпичная кладка была абсолютно гладкой, без единой выемки и зазубринки. Напрасно молодой человек пытался хоть как-то зацепиться за нее, чтобы вылезти. Стены приблизились практически вплотную к нему. Джереми стало тяжело дышать. Он оказался в узкой маленькой клетке. Еще чуть-чуть, и каменная кладка просто размажет его. Поняв, что его заклятия не имеют никакого эффекта, молодой человек в ужасе закрыл глаза и инстинктивно прикрыл голову руками, словно желая хоть как-то отгородиться от неминуемой боли и гибели. И когда он уже почувствовал, как холодный камень касается его кожи и одежды, вдруг раздался оглушительный и громкий колокольный звон. Джереми с удивлением открыл глаза и буквально замер от неожиданности. Никаких кирпичных стен вокруг него не было. Он стоял посреди абсолютно безобидного проходного дворика. Но, помня пережитый ужас, молодой человек поспешно выбежал на улицу поближе к людям. Там он наткнулся на какого-то старичка. «Откуда этот звон?» – растерянно спросил он у него. Джереми никак не мог собраться с мыслями после пережитого шока. «Да это в церкви служба. 8 часов!» — охотно отозвался пожилой прохожий. «А чего вы так испугались, молодой человек? Колокольный звон помогает прогнать бесов и прочее зло». «Это точно!» — охотно подтвердил Джереми. Старичок добродушно закивал в ответ. Молодой человек покачал головой, словно желая поскорее сбросить с себя морок, и обреченно поплелся в сторону поместья Маккензи. Похоже, если ему посчастливится в ближайшее время его покинуть, этот дом еще долго будет сниться ему в кошмарных снах. Добравшись до замка, Джереми буквально в дверях столкнулся там с миссис Маккензи, которая за что-то строго отчитывала свою служанку. Завидев молодого человека, обе женщины поспешно замолчали. Мелинда украдкой с любопытством взглянула на Джереми, но ничего не сказала. «Ты можешь идти, дорогая», — деланно добродушным тоном велела ей хозяйка дома. Служанка поспешно ускользнула в ближайший темный коридор. Видимо, общение с женой главы здешнего семейства не доставляло ей особого удовольствия. «Ах, мистер Хоул, где вы пропадаете весь день?» — улыбнулась миссис Маккензи. «Вы такой бледный. Мне показалось, что когда вы к нам приехали, вы выглядели значительно лучше». «Может, это от того, что вы не завтракаете и не ужинаете с нами? Вы меня как хозяйку прямо обижаете». «Я не хочу вас напрягать», — ляпнул первое, что ему пришло в голову Джереми. «Я соблюдаю особую диету. Я веган». Молодой человек заявил это с таким честным видом, что даже сложно было поверить в то, что буквально недавно он за обе щеки уплетал стейк в местном баре. «Надо же», — покачала головой Сьюзен. «Тогда понятно, почему вам не понравилась вчерашняя печеная утка. Мне сложно понять вкусы молодежи. В наше время люди ели все, что вкусно». Она рассмеялась. «Так может, вы поэтому такой бледный? Я слышала, что мужской организм плохо работает без мяса. Начинаются еще всякие проблемы, ну, вы понимаете». Она хихикнула. Джереми хотел было уже возмутиться, что никаких таких проблем у него нет, но сдержался и лишь пожаловался на плохой сон. «К сожалению, в прошлую ночь меня мучили сильные кошмары. Абсолютно не мог выспаться. Да еще и такие реалистичные». «Кошмары?» Миссис Маккензи неожиданно нахмурилась. По лицу ее как будто пробежала тень. «Ага, кажется, для нее эти слова не пустой звук». Сразу понял молодой человек. «Похоже, она догадывается, от чего или из-за кого меня преследуют все эти видения. Я слышал, в вашем доме водятся призраки. Может, это из-за них?» Джереми не знал, как еще аккуратно навести хозяйку дома на нужную тему. «Не думаю. Должно быть, это просто совпадение», — поспешно проговорила она, явно не желая развивать дискуссию. «Или мне мешает колокольный звон?» Наивно сделал предположение молодой человек. «У вас здесь прямо рядом находится церковь». «Да, я понимаю, о чем вы», — закивала миссис Маккензи. «Правда, я не думала, что звон колоколов слышен в гостевой комнате. Может, мне переселить вас в другое место? В доме немало свободных комнат». «Спасибо, не стоит так утруждаться», — отказался Джереми. Он не сомневался, что его преследователь при желании найдет его в любой комнате. Если он без проблем напал на него на улице, то сменой спальни тут делу явно не поможешь. «А вы бываете в местной церкви?» — заинтересовался молодой человек. «Я?» — слегка удивленно пожала плечами Сьюзен. «Я не слишком религиозный человек, но пару раз я заходила туда. Довольно красивое место. А вот мои домашние эту бедную церковь буквально ненавидят. Их также ужасно раздражает звон колоколов». «А Рита там бывала?» «Нет, ну что вы», — усмехнулась миссис Маккензи. «Разве вы не помните, какой магией она увлекалась? И Рита, и Марин, да и Роберт тоже все обходили храм десятой дорогой. Но я не кровный родственник этой семье, мне проще». «Кстати», — спохватилась она, — «я забыла вам сообщить, что завтра мы собираемся на кладбище ровно в 10 вечера. Теперь время точно утверждено. Вам тоже следует там быть. Это желание Риты. Так что до завтра вы еще просто обязаны погостить у нас. Но я была бы рада продолжить нашу дружбу и дальше». Она многозначительно взглянула на Джереми и, пожелав ему спокойной ночи, скрылась где-то в дебрях замка вслед за Мелиндой. Молодому человеку пришлось самому искать свою комнату. Никто из заботливых хозяев не пожелал вызваться его проводником. Но, как ни странно, в этот раз он справился со своей задачей на удивление быстро. Видимо, уже успел немного привыкнуть к необычному переплетению коридоров поместья. Оказавшись в своей комнате, он придирчиво огляделся по сторонам. Все выглядело до неприличия спокойно и невинно. Джереми даже с опаской заглянул в ванную комнату, но и там не нашел ничего подозрительного. На прикроватную тумбочку кто-то заботливо поставил стакан с водой, но молодой человек, естественно, не стал ее пить. В его памяти была еще слишком свежа история с отравленным томатным соком. Джереми поспешно вылил содержимое стакана в раковину и смыл водой из-под крана. А то мало ли, какое помешательство найдет на него ночью, и он еще в беспамятстве это выпьет. Также на прикроватной тумбочке появилась стилизованная глиняная ваза с белыми хризантемами. Они довольно приятно пахли. И так как содержимое вазы Джереми явно не собирался ни пить, ни есть, молодой человек решил их не трогать. Он сел на кровать и вновь набрал номер Джулии. Кажется, у девушки жизнь била ключом, потому что, когда она ответила, в трубке послышалась громкая музыка. «Привет! Ты немного не вовремя!» — недовольно проговорила она. Джереми предположил, что его подружка уже могла отправиться на какое-нибудь задание по поручению мистера Рея и сейчас охмуряет нужного клиента, поэтому звонки молодого человека были ей совершенно не кстати. «Извини, я быстро. Если вкратце, я сегодня снова чуть не погиб от очередного морока», — объяснил он. «Я уже не могу спокойно спать, ожидая нового покушения. Как мне от них защититься? Посоветуй что-нибудь. На улице меня сегодня спас церковный звон, но не спать же мне с колокольчиком». «Расслабься», — неожиданно спокойно заявила блондинка. «Сегодня ночью ты можешь спать спокойно. Я уверена в этом на 99%. 1% я оставляю на то, что ты можешь умереть от упавшего на голову кирпича или мук совести за свою неправедную жизнь», — хихикнула она. «Слушай, если ты торопишься, то, может, не будем тратить время на шуточки?» — раздраженно попросил Джереми. «Мне сейчас не до смеха». «Да я и не смеюсь», — также спокойно ответила Джулия. «Создание мороков отнимает очень много сил и энергии. А лично для тебя уже создали целых 2. Каким бы крутым ни был этот загадочный колдун, в ближайшие сутки он больше не сможет так колдовать. Иначе магия уже начнет забирать его собственные жизненные силы. Ему нужно... Нет, ему просто необходимо восстановиться. Поэтому в ближайшую ночь он тебе точно не страшен. А дальше я, так и быть, поищу для тебя какие-нибудь защитные заклятия. Или у начальства спрошу». На заднем фоне послышался какой-то голос. «Иду, дорогой!» — сладко пропела в ответ блондинка. «Это мой братец. Опять попал в какую-то передрягу. С этими мальчишками одни проблемы. Ну все, пока!» Под конец добавила она, обращаясь уже к Джереми, и положила трубку. Молодой человек усмехнулся. Его даже немного насмешило, что Джулия представляет его кому-то в качестве своего младшего брата. Но ее слова про мороки его определенно успокоили. Джереми устал и мечтал нормально выспаться. Кроме того, ему очень хотелось во сне поговорить с Ритой и задать ей пару вопросов. Он, прямо не раздеваясь, улегся в постель и почти мгновенно уснул. Его ночная гостья не заставила себя долго ждать. Молодому человеку вновь стала сниться темная комната с камином, возле которого сидела Рита. Девушка казалась какой-то неестественно бледной и худой, и почему-то была закутана в черный шелковый платок. Поймав на себе взгляд Джереми, она неохотно прокомментировала. «Мои волосы стали такими тусклыми и некрасивыми, словно мочалка, а ногти по-прежнему растут. Я бы на твоем месте не о волосах сейчас думал», поспешно перебил молодой человек, которому становилось не по себе от всех этих подробностей загробной жизни. Ему вообще никогда не хотелось умирать, и мысли о неизбежной для всех смерти его пугали. «Тебя забыла спросить, о чем мне думать», — огрызнулась Рита. Нрав ее оставался таким же непростым, как и при жизни. «Почему мой убийца до сих пор жив? А, так я должен его не только найти, но и убить?» — усмехнулся Джереми. «Все новые и новые подробности выясняются». «А я разве не говорила?» — невозмутимо пожала плечами девица. «Да, только тогда с тебя спадет мое проклятие. Мое и моего амулета». «Очень мило», — хмыкнул молодой человек. «Когда это произойдет, кристалл с подвески побелеет в твоих руках, станет похожим на лунный камень. Значит, он окончательно очистился от моей магии и теперь полностью в твоем распоряжении». В ее голосе послышались оттенки грусти. «Жалко с ним расставаться». «Как и со всей моей жизнью», — серьезно кивнула его собеседница. «Но это неизбежно. Он и так служит мне верой и правдой до самого конца. Кстати, любому, кто хоть как-то причастен к моей смерти, лучше до него не прикасаться». «Это почему?» — заинтересовался Джереми. «Камень может отомстить за меня, как ему вздумается. Может даже и убить», — равнодушно заметила Рита. «Ха! Так может мне просто предложить всем твоим домочадцам по очереди подержать подвеску в руках? Они не такие дураки. Если кто-то и причастен, то он в ответ на твое предложение скорее убьет тебя, а мне придется искать нового исполнителя моих поручений. Так что не усложняй». «Да куда уж сложнее», — искренне вздохнул молодой человек. Он уселся на пол рядом с Ритой. Девушка уже не вызывала в нем прежнего опасения и каких-либо страхов. Не зря же говорят, что человек может привыкнуть ко всему, даже к общению с покойниками. Джереми протянул руки к огню в камине, но тот нисколько не грел и не обжигал, словно был создан плохой иллюзией волшебника-недоучки. «Разве для тебя трудно кого-то убить? Ты же киллер!» — холодно заметила наследница рода Маккензи. «Да, но я никогда не убиваю просто так. Только по заказу. И те люди, чью жизнь я прервал, были далеки от добродетели. Чаще всего это такие личности, по которым даже виселица плачет. И их особо не жалко. А человек, который убил меня, по-твоему, порядочный? Или мое убийство — это норма вещей?» — строго проговорила его собеседница. «Ладно, ладно, ты права», — поспешно пошел на попятную молодой человек. В его планы не входило спорить о чем-то с девушкой, от которой в данный момент, по несчастливому стечению обстоятельств, зависела его жизнь. «Если это поможет мне навсегда забыть о твоих милых родственничках, я уже согласен на все», — искренне заявил он. «Кто-то из них постоянно пытается меня убить, насылая мороки и швыряя в меня ножи. Как ты думаешь, кто это мог быть?» «Мороки?» Рита нахмурилась так же, как и миссис Маккензи, когда услышала про страшные сны. Обе они явно знали, о чем говорит Джереми, но почему-то упорно не желали открывать перед ним завесу этой тайны. «Да, ты знаешь, о ком идет речь?» — с нетерпением переспросил молодой человек. «Нет, это не может быть мой убийца», — категорично покачала головой его собеседница. «Что, опять эти девичьи секреты?» — раздраженно произнес Джереми. «Очень мило, когда я пытаюсь расследовать твое убийство, а ты даже элементарно не хочешь мне помочь. Может, расскажешь, с кем ты там встречалась после того, как бортанула милаху Гектора?» Рита удивленно взглянула на него. Ее большие красивые глаза сейчас казались какими-то тусклыми и погасшими. «Откуда ты знаешь?» «Твоя сестра рассказала. Ее тоже очень удивило, что у тебя якобы был роман со мной». Девушка демонстративно промолчала. Почему-то упоминание о бывшем любовнике вызывало у нее негативные эмоции. Может, она обиделась на то, что он не слишком горюет из-за ее смерти? Мысленно предположил молодой человек. Среди скорбящих родственников и друзей его что-то не наблюдается. Должно быть, ей это неприятно. «Слушай, я, конечно, понимаю, что тебе не хочется думать плохо про человека, с которым у тебя был роман. Может быть, ты была в него влюблена?» — осторожно начал Джереми. «И, наверное, до сих пор любишь. Но жизнь — такая непредсказуемая штука, что иногда приходится подозревать абсолютно всех. Нет никаких гарантий, что он никак не причастен к твоей гибели. Скажи мне его имя, и я попробую все выяснить. Чего тебе меня стесняться? Я тебе абсолютно посторонний человек. Твоей семье я тоже чужой. Какая разница, что я там подумаю?» «Я сказала нет», — неожиданно резко ответила Рита. «В том-то и дело, что ты ничего не понимаешь. А я понимаю, потому что могу видеть, что сейчас происходит с этим человеком. Значит, он не причастен. Я же сказала, что не могу увидеть, что происходит рядом с тем, кто виновен в моей гибели. Убийца где-то в моем доме». «Ладно, как хочешь», — пожал плечами молодой человек. «В конце концов, это тебе надо, а не мне. Считаешь, что твой благоверный ангел во плоти, значит, не будем рушить твои иллюзии. Наверное, ты его еще и приворожить пыталась. Может, из-за этого теперь чувство вины мучает?» «Что?» Девушка выглядела искренне удивленной. «Что ты плетешь вообще? Или мороки отняли у тебя все крупицы разума, что когда-то имелись в наличии? Вот попрошу без оскорблений». Строго погрозил ей пальцем Джереми. «Я, конечно, в данный момент человек подневольный по отношению к тебе, но при этом вредный и мстительный. Могу и все равно отомстить как-нибудь». «Никто не заставлял тебя лезть в мою могилу», — отбрила его Рита. «Жил бы себе спокойно. Сам пожинай плоды своих трудов. Но я так и не пойму, о каких приворотах ты говоришь. Неужели ты считаешь, что я недостаточно привлекательна, и мне пришлось бы прибегать к таким методам? Ну, крышу от неразделенной любви всем может снести, и внешность тут ни при чем». Снова пожал плечами молодой человек. «Но ты, да, не похожа на такую сентиментальную и романтичную натуру. Просто я тут нечаянно забрел в вашу библиотеку и обнаружил там на столе кем-то забытую книгу про привороты». «Хм, интересно», — усмехнулась девица. «Но вообще-то я не единственная женщина в этом доме. Да и почему сразу женщина? Мужчины тоже могут делать привороты». «И на какого же мужчину ты грешишь? Думаешь, твой братец Роберт решил так привлечь красотку Эмилию?» «Нет», — поморщилась Рита. «Ему такое не нужно. Я думаю, это Марин». «Твоя сестра?» — не особо удивился Джереми. Он уже подозревал нечто подобное. «Ну да. Я же говорила тебе, что у нее была помолвка с одним парнем. Видимо, она хотела приворожить его, чтобы не ушел». «И, видимо, безуспешно», — констатировал молодой человек. «Жениха ее как ветром сдуло». Его собеседница печально вздохнула. Должно быть, судьба сестренки была ей не безразлична. «Чем вообще занимается по жизни твоя сестра? Она где-нибудь училась или что?» — заинтересовался Джереми. «Она была любимой бабушкиной внучкой», — нехотя рассказала девушка. «Та всегда считала ее самой талантливой из всех нас, поэтому разрешила ей не учиться и не работать, а заниматься только собственными хобби. Отец согласился, а мачехе было все равно». «Надо же, а по Марин не скажешь, что она в любимчиках. Твоя сестра выглядит какой-то пришибленной на фоне других родственничков». «Это не важно. Я не хочу обсуждать сестру», — категорично заявила Рита. — «Меня другое интересует». — «Имя твоего убийцы? Ну, извини, пока назвать не могу. развел руками молодой человек. «Нет, помимо этого. Камень ведь теперь у тебя? То есть ты, хоть отчасти, но являешься его владельцем, с моего согласия. Почему он тебя не защищает? А как он должен это делать?» Оживился Джереми, который вообще мало что знал про артефакт, который попал к нему в руки. «Лучше тебе этого пока не знать», — уклончиво ответила его собеседница. «Ага, мне лучше вообще ничего не знать, но как-то при этом умудриться распутать весь запутанный клубок интриг вашей семьи», — усмехнулся молодой человек. «Тебе пора просыпаться», — неожиданно велела Рита, хитро глядя на него. «Я уже успел надоесть тебе своим обществом? Должен сказать, что это взаимно. Ты когда-нибудь слышал, как травили аристократов пару веков назад?» Проигнорировала его комментарий девушка. «Было модно посылать в подарок букет отравленных цветов. На них не обращали внимания, ставили в вазу. А ночью, когда человек засыпал в одной комнате с этим отравленным подарком, он вдыхал ядовитый аромат и наутро уже не просыпался. Пока что ты рискуешь отделаться головной болью и тошнотой. Но я бы не стала тянуть с пробуждением. Я тебе помогу». Не успел Джереми опомниться, как его, словно пробку от шампанского, выкинуло из собственных сновидений. «Вот черт!» — выругался он. В комнате было нестерпимо жарко и витал сладковато-терпкий и удушающий аромат. Молодой человек почувствовал, что у него кружится голова. Он побыстрее вскочил с кровати и едва не упал, потому что в глазах у него потемнело. Тем не менее, у Джереми хватило сил добраться до окна и распахнуть его настежь. Он с удовольствием высунул голову наружу и вдохнул прохладный ночной воздух. Голова гудела и была какой-то тяжелой. Похоже, Рита не обманула, и цветы действительно были отравлены. Вот только кто их подсунул? «Ну, знаете, это уже не смешно», — подумал про себя Джереми. «Столько покушений за такой короткий промежуток времени не переживают, наверное, даже высокопоставленные политики и главы мафиозных кланов». Молодой человек поспешно схватил вазу с тумбочки и выкинул ее содержимое прямо в окно. Он подумал, что если его не стесняются так открыто травить, то и он не должен стесняться избавиться от милого подарка таким способом. «Интересно, это дело рук одного человека? Или на меня по очереди покушается каждый из этой семейки?» — размышлял Джереми. «А может, Джулия была права? Этот загадочный специалист по моракам выдохся и решил попробовать способ попроще и понадежнее?» От зоркого глаза молодого человека не укрылось какое-то движение во дворе. Он стал всматриваться и увидел быстро промелькнувшую в темноте фигуру. Кому-то из обитателей поместья явно не спалось ночью. «Любопытно, кто это и куда направляется?» — крайне заинтересовался Джереми. «Все они тут такие непонятные. Может, они вообще все вместе сговорились и убили Риту? А теперь ломают голову, как избавиться от меня. Но почему они все против нее ополчились? Может, в сговоре только миссис Маккензи и Роберт?» Ему это было выгодно, чтобы занять место Риты в семейном бизнесе, а мачеха хотела получить имущество не слишком любимой падчерицы. Ну, а Эмилия просто помогала своему благоверному, чтобы посодействовать реализации его интересов. Поэтому Мелинда и видела, как та крутится рядом с Ритой. И поэтому Роберт бросил в меня нож в баре, предварительно вручив фотографию сестрички. А миссис Маккензи наняла опытного колдуна, чтобы он меня устранил, когда первое покушение обернулось провалом. Версия очень гладкая. Но что мне теперь делать? Убивать их всех? Прямых доказательств их причастности к смерти Риты у меня нет. Не могу же я по очереди убить каждого из этой семьи, пока камень в моих руках не посветлеет. Думаю, и сама Рита не одобрит, если кто-то устроит бойню в ее фамильном имении. Да и от полиции потом так просто не отвертеться. Кстати, надо подумать, как вообще устранить убийцу Риты так, чтобы не попасть за решетку. Задачки, конечно, что надо. Молодой человек решил оставить окно открытым, чтобы в комнате как следует проветрилось, а сам прилег на кровать. Только сейчас он сообразил, что если Рита узнала про отравленные цветы, то она могла увидеть, кто принес их в его спальню. Но он не успел задать такой важный вопрос. Впрочем, покойная наследница семьи Маккензи вообще крайне неохотно делилась своими секретами. И Джереми никак не мог понять, почему. Ей же уже, казалось бы, должно быть все равно. Может, она скрывает какую-то тайну, которая может опорочить ее лично? Молодой человек пришел к выводу, что это вполне возможно. Что, если Риту убили не просто так, а из мести, и она совершила что-то такое, о чем не хочет рассказывать даже Джереми, который временно взял на себя роль детектива? «Мне кажется, это как-то связано с ее любовником», снова засыпая, подумал молодой человек. «И об этом точно знает Марин. Но сестричка Риты такая же упертая, как и она сама. Она ничего не скажет. Значит, нужно постараться выведать имя этого таинственного незнакомца каким-то иным способом». Джереми постарался поскорее заснуть, несмотря на случившееся, ожидая, что во сне вновь увидит Риту и задаст ей интересующие его вопросы. Но ночная гостья больше не осчастливила его своим визитом. Молодому человеку снилась всякая белиберда, никак не связанная с тайнами семейки Маккензи. Джереми так крепко уснул, что проснулся, когда на улице уже полностью рассвело, и разбудил его настойчивый стук в дверь. Молодой человек сел на кровати с просонья, потирая глаза. «Я уже проснулся, иду!» — машинально крикнул он кому-то очень настойчивому, стоявшему за дверью. Когда он распахнул дверь, перед ним предстала смущенная Мелинда. Было видно, что после вчерашнего инцидента с коктейлем она бы предпочла лишний раз не пересекаться с Джереми. «Меня прислала миссис Маккензи», — заявила девица, старательно глядя в сторону. «Она переживает, что вы голодный, и предложила вам спуститься к завтраку. Ради вас она велела приготовить вегетарианский салат с авокадо». «Какой?» — удивился молодой человек. Спросонья он забыл, как вчера наплел хозяйке дома про свое якобы увлечение растительной пищей. «А, спасибо, не надо», — отмахнулся он. «Тогда я могу принести завтрак к вам в спальню», — вздохнула Мелинда. «Нет, тоже. Хотя...» — неожиданно сообразил Джереми. Он резко схватил девушку за запястье и втащил в комнату. «Ой!» — от неожиданности воскликнула служанка. Она не сопротивлялась, так что больно ей было быть явно не должно. «Ты мне как раз и нужна», — строго заявил молодой человек, закрывая дверь. «Но я не могу, я тороплюсь», — принялась оправдываться Мелинда, которая подумала не весть что. «Ничего, подождешь пару минут», — оборвал ее Джереми. «Сознавайся, ты принесла мне цветы в комнату. Фокуса с коктейлем тебе оказалось мало?» «Какие цветы?» — служанка пораженно округлила глаза. «Я вообще к вам не заходила. Для уборки еще рано, а вы ничего не просили». «Может, тебя опять придушить для разговорчивости?» — пригрозил молодой человек, который на самом деле никого трогать не собирался. Убийство Мелинды было бы слишком очевидным, а ему явно не следовало привлекать к себе внимание, пока он не добьется поставленной цели. «Не надо, я ничего не сделала!» — запричитала девушка. «Я поняла, что вы не собираетесь рассказывать про нас с Гектором и очень пожалела о своем поступке, клянусь!» «Ладно, допустим, я тебе верю», — демонстративно покачал головой Джереми. «Но я ни за что не поверю, что ты, постоянно проживая в этом доме и будучи в курсе всех событий в семье, не знаешь, с кем встречалась Рита после Гектора». Мелинда еще больше округлила глаза. «Я думала, что с вами», — залепетала она. «Я тоже так думал, но вот ее сестричка Марин рассказала мне, что, оказывается, у Риты были еще одни отношения с другим мужчиной, и что именно из-за него она и бросила Гектора. Ты в курсе этой ситуации?» Служанка выглядела озадаченной. «Я кое-что подозревала, но не была уверена наверняка», — наконец проговорила она. «Прекрасно. Поделись со мной своими подозрениями». «Я видела этого человека несколько раз у нас в гостях», — медленно произнесла девушка. «Его зовут Макс Деллан. Он был здесь нередким гостем. Последнее время, еще до смерти Риты. Что вы хотите с ним сделать?» Мелинда с тревогой покосилась на Джереми, словно ожидая, что он прямо сейчас побежит душить загадочного Макса. «Ничего. «Как ты могла заметить, я не такой уж и кровожадный», — усмехнулся молодой человек. «Просто мне было интересно, что, или точнее кого, от меня скрывала Рита. Я не могу утверждать наверняка, но иных вариантов у меня нет», — вздохнула служанка. «А теперь отпустите меня, пожалуйста. Миссис Маккензи меня просто убьет за то, что я так долго прохлаждаюсь неизвестно где в такой ситуации». Она молитвенно взглянула на Джереми. «Иди уж, помощница», — махнул на нее рукой молодой человек. «Подожди, а в какой такой ситуации? В доме еще что-то случилось?» «Как? Вы не знаете? А, ну да, вы же только что проснулись», — догадалась Мелинда. «Марин плохо себя чувствует». «Что это вдруг с ней приключилось?» — заинтересовался Джереми. У него промелькнула мысль, что кто-то уже мог попытаться избавиться от второй сестры Маккензи. Если и у Марин вдруг загадочным образом обнаружится пневмония, это будет совсем подозрительно. «Она упала с лестницы», — всплеснула руками его собеседница. «Не представляю, как так получилось. Она ведь с детства живет в этом доме и должна была привыкнуть к здешней архитектуре. Но она свалилась так, что получила многочисленные ушибы и разбила себе нос. К ней даже вызвали врача». «Да, интересно. Но передай ей, что я очень сочувствую». Мелинда закивала и поспешно сбежала в коридор. Она находилась буквально между молотом и наковальней, одинаково боясь Джереми, у которого неизвестно, что было на уме, и свою хозяйку, которая могла устроить взбучку за любую провинность. Молодой человек задумчиво посмотрел ей вслед. Вся эта история с лестницей показалась ему крайне подозрительной. Он сам недавно свалился с лестницы и только чудом не сломал себе шею. Похоже, и на Марин кто-то покушался таким же образом. Но кто? Джереми все больше убеждался в том, что его предположения относительно сговора миссис Маккензи, Роберта и Эмилии не лишены смысла. Теперь им оставалось убрать вторую наследницу, Рохлю Марин, и больше им никто не помешает. А сам мистер Маккензи, того и гляди, скоро помрет от старости. Но тем не менее Джереми решил не оставлять без внимания загадочного любовника Риты, имя которого ему назвала Мелинда. Нужно было обязательно выяснить, что это за человек и что было между ним и убитой. А также, почему сейчас он не явился на ее похороны, и никто в семье о нем не упоминает. Хотя до этого он был здесь частым гостем,